Глава 8. Насилие на Гансвей. Сильные мира сего не усматривали в действиях Эвери ничего романтичного. Будь то кража государственного фрегата Чарльз II в Ла-Корунье или рейд в Индийском океане. Все просто и прозрачно. Ограбление и массовое убийство. В то же время в народном воображении легенды распространялись как лесной пожар. Для одних он был королем пиратов, для других Робин Гудом океанов. Людям нравились драма, приключения и успех героя из простого народа. В глазах падишаха великих моголов кража богатств со священного корабля, который вез паломников, совершавших угодный Аллаху хадж, была святотатством. Аурангзеб разгневался не только из-за золота и серебра, но и из-за сообщения о чудовищной, неслыханной истории, повествующей, как в перерывах между подсчетом добычи, команда Фэнси устраивала буйные оргии группового изнасилования. В Сурате и Бомбее пиратского короля очернили, назвав бесхребетным насильником, которого необходимо сурово наказать. Насилие на плавучем сундуке с сокровищами падишаха превзошло все границы. После того, как пираты обчистили Ганг и Савай от носа до кормы, перенеся на причуду золото и серебро, вырученные за товары в Мекке и Мохе, команда занялась личными вещами торговцев и пассажиров, зверея при отказах жертв говорить. Во время одного из предыдущих рейдов в Красном море раздражение пиратов переросло в злобу, когда капитан Джон Соубридж, плывший в Сурат с грузом арабских лошадей, пожаловался на плохое обращение. Разбойники решили, что простейший способ остановить его нытье и заставить держать язык за зубами – сшить ему губы, используя иглу для парусов и бечевку. Вскоре капитан умер. Пассажиры и команда Гансвей понимали, что их ждет. Пираты добьются своего самыми грязными средствами. У Генри Эвери не было выбора, кроме как позволить пиратам проявить свою натуру. Его люди были опьянены успехом, богатством и насилием. Глупо было надеяться, что он сумеет вразумить команду, и та откажется от буйства. Капитан заперся в своей каюте на корме Фэнси и строил планы мести семьям, которые обидели его в юности. Пират, лишь понурив голову, слушал стоны, разносящиеся над волнами. Жестокое изнасилование невинных девиц не входило в кодекс чести Эвери. Однако капитан понимал, что если он попытается помешать мужчинам быть мужчинами, пиратам быть пиратами, то может лишиться своего поста, а то и жизни. Размышление прервал стук в дверь. Лейтенант попросил его перейти на Гансвей. В одной из больших кают индийского судна пираты обнаружили какую-то знатную даму со свитой. Лейтенант опасался, что парни так разгорячились, что убьют их всех или сделают что-нибудь похуже. Требовалось срочное вмешательство. Дама оказалась внучкой падишаха Аурангзеба, и она пряталась со своей челядью, своими евнухами и всем необходимым для ее гардероба. Позднее, когда история об индийской принцессе разлетелась по всем морям, родилась легенда, что она плыла, чтобы выйти замуж за правителя Персии, и везла огромное приданое. В каюте Эвери увидел такое зрелище славы и несчастья, какого никогда не видывал буконьер. Внучка падишаха, разодетая в золотые и серебряные ткани, сидела на диване и плакала от страха. При появлении короля пиратов она затрепетала, опасаясь за свою жизнь. Некоторые люди обвиняли Эвери в неумении управлять своей похотью. В самом раннем рассказе о принцессе, изложенном одним торговцем из Пенсильвании в сентябре 1697 года, спустя 2 года после рейда, говорится, что ее собирались выдать замуж и что экипаж Фэнси убил большую часть людей и выбросил ее за борт. Они публично хвастаются этим за выпивкой. В другой версии истории Эвери влюбился и потерял голову. «Не видел я создания прекрасней, в ее глазах чарующая мягкость», якобы таял он. «Мне в душу погружается она. Сюда тебя послали небеса, благая императорская дева, чтоб королевский род здесь основать, стать матерью могучего народа». Примечание от переводчика. Здесь и далее фрагменты из пьесы Чарльза Джонсона «Удачливый пират» в переводе Паникарова. Конец примечания. Однако куда правдоподобнее приземленный вариант. Практичный гиперреалист Эвери был достаточно умен, чтобы понимать, что дурное обращение с человеком, занимающим столь высокое положение при дворе падишаха великих моголов, крайне помешает его планам исчезновения. Насилие над женщиной – не его стиль, и на текущем этапе карьеры король пиратов жаждал только одного – богатства. Эвери сразу заметил признаки статуса принцессы. Каюта была усыпана алмазами, и я, как истинный пират, вскоре дал ей понять, что больше думаю о драгоценностях, нежели о леди. Увидев юную и красивую леди в слезах, Эвери проникся глубоким сочувствием и оказал уважение, положенное согласно ее высокому рождению. Генри приказал своему лейтенанту выставить охрану перед дверью каюты. Он был вполне готов к цивилизованному общению. Но здесь началась комедия ошибок. Принцесса решила, что король пиратов блокировал дверь, чтобы совершить насилие, а затем убить ее. Чтобы оттянуть момент, она сняла свои драгоценности так быстро, как только могла, и отдала их мне. А я без дальнейших любезностей взял их так же быстро, как она мне их отдала, и сунул в карман. Две женщины из свиты повалились в слезах на колени перед Эвери, воздевая руки и умоляя спасти их госпожу. Король пиратов продолжал проявлять интерес не к принцессе, а к ее богатствам. Спокойными, ободряющими жестами он дал понять, что ей ничего не грозит, если она отдаст все свои драгоценности и деньги. Настроение улучшилось. Пирата Генри Эвери приветствовали как героя, который спас жизнь внучке падишаха, за что будет щедро вознагражден. Она встала, улыбаясь, подошла к красивому индийскому шкафу и открыла потайной ящик, откуда достала еще одну маленькую вещь с маленькими квадратными ящичками и отверстиями. Принесла мне в собственной руке и вознамерилась встать на колени, чтобы отдать ее мне. И она отдала мне этот маленький ящик или ларец, не знаю, как его назвать, но он был полон дорогих драгоценностей. Эвери обрадовался, что его карманы набиты сокровищами, которыми вовсе не обязательно делиться с командой, и принялся осматривать палубы и изучать состояние захваченного корабля. Все проходы загромождали разбитые ящики и выломанные доски палубы. Чуть позже рабыня принцессы попросила Эвери вернуться в большую каюту. Его приветствовали с необычайным уважением, как внезапного защитника. Впервые за несколько месяцев Эвери набивал живот едой, достойной правителей, и пил из изящной сине-белой китайской фарфоровой посуды. Неожиданное уважение, оказанное грабителю Наганг и Савай, выразилось еще в одном подарке. После трапезы принцесса подошла к деревянному шкафу тонкой работы и выдвинула потайной ящик. Король пиратов увидел около 3000 монет пегу, портового города в Мьянме. Затем она открыла еще несколько ящиков, полных богатств, а потом дала мне ключ от всего. Впервые за многие годы ошарашенный Эвери стоял с отвисшей челюстью. К этому времени экипаж причуды уже полтора дня рыскал по Ганг и Савай. Конечно, Эвери мог еще какое-то время наслаждаться гостеприимством принцессы, но пора было двигаться. Лейтенант отозвал капитана в сторону и в приватной обстановке предупредил его, что если не поднять якорь, то все люди пропадут, лежа с женщинами на другом корабле, где даются и отнимаются всевозможные виды свободы. Принцессу и всех пленников отпустили в Сурат с пустыми руками. Что бы ни говорил Эвери друзьям и властям в последующие годы, никто так и не поверил в его сдержанность при встрече с внучкой падишаха Аурангзеба. Все намекали, что пираты делали, что им заблагорассудится. Честность Эвери не помогала, особенно когда он признался. Что касается корабля, где находились женщины низкого статуса, которых насчитывалось почти 200, то я не могу отвечать за то, что могло случиться при первом возбуждении. Но после того, как первое возбуждение наших людей прошло, то, что делалось, делалось тихо. Я слышал, как некоторые мужчины говорили, что среди них не было женщин, с которыми не совокуплялись бы 4 или 5 раз, то есть разные мужчины. Поскольку женщины не высказывали никаких возражений, то и мужчины просто брали тех, кто был рядом с ними, без церемоний, когда и где предоставлялась возможность. Вскоре после того, как Гансвей вернулся в порт Сурат, об ужасах нападения узнал индоперсидский историк Мухаммад Хашим, более известный как Хафи Хан. Позже он подтверждал в своем труде «Избранное мудрых и чистых», что команда Фэнси раздевала мужчин и насиловала женщин как старых, так и молодых. Несколько почтенных женщин из семьи Идриси Саидов предпочли броситься в море, чтобы сохранить свое целомудрие, а некоторые убили себя ножами и кинжалами. Хотя Эвери реально не мог остановить безумное насилие, он клялся и божился, что не тронул принцессу. Впрочем, он признался, что нашел даму, которая была более покладистой, из которой впоследствии я держался свободнее, но даже с ней я не действовал ни силой, ни путем принуждения. Король пиратов чувствовал себя опороченным. Генри Эвери не совершал насилия над принцессой. Сама мысль об этом противоречила его личному кодексу, напоминая о мучительных ощущениях, когда в юности его предала любимая девушка. В пользу короля пиратов, целиком контролирующего свои эмоции и поступки, говорили слова непосредственного свидетеля, члена экипажа Уильяма Филлипса, бывшего кавалериста Девонширского полка, который выступал свидетелем обвинения. В октябре 1696 года в Лондоне состоялся суд, где некоторых членов команды Фэнси обвинили в пиратстве, и Филлипс поклялся под присягой, что «на борту не было ни одной женщины любого положения, подвергшейся насилию, как об этом говорят». Но присяжных разве удивишь тем, что пират лжесвидетельствует на суде? И Генри Эвери так и сойдет в могилу, обвиняемый в том, что заполучил нечто более приятное, нежели драгоценности. Внучку падишаха, которую признал ярчайшей драгоценностью Востока. На самом деле у короля пиратов хватало более серьезных забот, нежели женщины. Время для развлечений еще появится. Пока же требовалось полностью сосредоточиться на проблеме – тонуть или выплывать.